Глава 14. Первое, что ощутила Женя, когда очнулась, был укол в область шеи. Дальше пришла головная боль. Резкий приступ тошноты скрутил ее, и девушку вырвало. И снова чьи-то руки заботливо придержали волосы. Кто-то вытер ей губы и лицо теплой тряпкой. «Рыжик, ты как?» Девушка приоткрыла глаза и увидела обеспокоенное лицо кота. Дальше взгляд упал на стены и потолок, который однозначно идентифицировал место, где они оказались, как тюремную камеру. Впрочем, довольно приличную. Две койки у стен, санитарный блок за ширмой, небольшой столик. «Паршиво». Парень протянул ей пакет со льдом и поднес к губам стакан с водой. Утолив жажду и восстановив в памяти события, а также взглянув на интерфейс, Женя прорычала. «Ты все мозги сторчал, идиот? Ты какого черта полицейским орал, что я психик?» «Ну, чтобы они не сильно тебя прессовали. Ты ведь могла кого-то убить в таком состоянии». «Я себя вполне контролировала. А ты, идиота, кусок, мог своей умной головой представить, как должен был реагировать этот ублюдок из службы общественного контроля, когда ему говорят, что он применяет насилие второго рода к психику. У него инструкции, между прочим. Он меня вообще на месте после твоих слов мог грохнуть. И был бы прав. Ты хоть понимаешь, что такое неизвестный психик под неизвестным наркотиком? Тебе привести весь список запрещенных препаратов, под которыми я могла находиться, на его взгляд? Господи, вот зачем я с тобой связалась? Черт побери, почему не все как у людей? Сколько мы тут?» 40 минут. Как заработал перском, я сразу передал всю информацию. У нас взяли кровь на анализ. Мне выдали ампулу с какими-то препаратами. Сказали вколоть тебе. Еще оставили воду и все остальное». «А чего нас по разным камерам не развели?» «Ну, я предложил им пари на тему, что будет с человеком, который разбудит тебя. Напомнил, что ты избила психолога стулом. Позавчера избила связанного человека. И при этом нокаутировала двух спецназовцев. И это еще не все. Вчера, если верить твоим же официальным записям, ты в ходе исследования едва не убила своего куратора. Короче, я так мерзко смеялся, что меня и подрядили это делать». Девушка слабо улыбнулась, а потом снова скривилась. Болели натруженные ноги, челюсть, голова, покрытые ссадинами руки. Непонятно, в чем испачканная одежда неприятно пахла. Настроение было ниже плинтуса. «Блин, у меня классическое сотрясение. Вот что за день, а? Кот, скажи, а? Чисто в теории. Можно было вот без всего этого?» В этот момент дверь открылась, и в комнату вошли два полицейских. «Симонова, пройдемте на допрос». Женя тяжело вздохнула и поднялась. Девушку изрядно шатало и накатывали приступы тошноты. Хотелось лечь и умереть. «Держись, родная. Помни, мы ничего такого не делали. Молчи на допросе. Адвокат приедет через полчаса. Он мне отписался». «Разговорчики!» — рявкнул на парня полицейский. После, верно оценив состояние девушки, подал ей руку. Та с благодарностью оперлась на нее. Когда дверь закрылась, девушка попробовала написать или позвонить, но обнаружила, что сеть заблокирована. Впрочем, это стандартная ситуация. Доступными были только контакты контролирующих служб и коллегии адвокатов, а также изолированный сегмент сети с набором юридических документов. Женя сморгнула панель управления и вернулась к увлекательному процессу «Не стошни себе под ноги». После короткой прогулки по коридорам полицейского участка девушку привели в комнату для допросов. За столом сидел мужчина в костюме следователя. Девушке помогли усесться на стул, поставили стакан воды и положили пакет со льдом. Оценив сервис, девушка начала собирать в кучу остатки изрядно взболтанного и перегретого мозга, с любопытством рассматривая своего следователя. Конвоиры покинули комнату. Дальше произошло странное. Следователь тоже поднялся из-за стола и вышел из кабинета. Открылась скрытая в стене дверь, и в комнате для допросов появилось новое действующее лицо. Короткий ежик седых волос, характерная грация синего модификанта. Несколько небольших камер, вшитых в кости черепа и дающих круговой обзор. А еще зеленый китель с погонами майора службы корпоративного контроля. Корп, как на сленге называют служащих его отдела, кажется, наиболее фольклорного отдела среди всех, осуществляющих безопасность страны служб, уселся перед Женей и положил на стол перед собой папку. «Разрешите представиться. Майор Алексеев, отдел корпоративной безопасности». Симонова Евгения Владимировна. Но вам, наверное, это и так известно. Чем обязана вниманию? Не думала, что участие в нелегальном рейве может привести к подобным последствиям». Женя уже третий раз за три дня двигалась по маршруту «Лазарет-допросная» и успела посмотреть все оттенки формы. Синий — общественный контроль, серый — госбезопасность. В нее входил куратор, песочный — психический контроль. Спецназ носил черное, а технический контроль — темно-бордовое. Теперь вот корпоративная безопасность. «О, нет, не подумайте. Все свои вопросы со службой общественного правопорядка вы сможете уладить в рабочем режиме. Я тут с вами встречаюсь по совершенно иному поводу. Пришли результаты экспресс-анализа вашей крови. Скажите, Евгения Владимировна, вам известно, кто может желать вашей смерти?»